Затем на пароходе Джаладутта он отплыл в Америку поведать людям планеты о Господе Кришне и Вриндаване. Однажды своим самым старшим ученикам Шрила Прабхупада сказал, что вечно живет в своих комнатах в храме Радха Дамодара. Шрингар-Ват. Когда Господь Нитьянанда посещал Вриндаван, то часто отдыхал и занимался медитацией здесь, под раскидистым деревом баньяна. Шрингар-Ват был его любимым местом. Здесь Господь Кришна, перед тем, как отправиться танцевать в священную рощу Нидувана, украшал Шримати Радарани драгоценностями и цветами. Дерево баньяна, под которым сидела божественная пара, почти полностью исчезло. От него остался всего лишь большой пень. Одну из ветвей посадили рядом, и сейчас она уже выросла в большое дерево. За этим деревом построен храм, посвященный Раде и Кришне. А за этим небольшим храмом находится то место, где Кришна наряжал Шримати Радарани. В этом же месте пастушки наряжали Кришну и Балараму. С левой стороны двора построен храм, посвященный Раде и Кришне, Чайтанье и Нитьянанде, и их величеством Джаганнатхе, Баладеву и Субхадри Деви. Говинда Гат. Это один из священных гатов, мест для омовения, где Господь Кришна встречался с гопи, наслаждаясь духовными играми, такими как раса Лила. Говорят, что это то самое место, в котором Кришна покинул гопи во время танца раса. Возле гата стоит очень древний храм, посвященный Кришне и Балараме. Джару Мандал. Здесь до сих пор растет древнее дерево Джамини, отмечая место, где Кришна покинул Радарани, уйдя с ней с танца раса. Джару Мандал значит то место, которое начисто вымели веником, для того, чтобы преданные могли там присесть и послушать рассказы о развлечениях Господа. Когда преданные слушали Кришна-лилу, старая слепая женщина перемалывала в ступе муку. Она занималась этим и днем, и ночью, так как, будучи слепой, не видела разницы во времени. Звуки ступы беспокоили преданных, мешая им сосредоточиться. Однажды Господь Кришна явился этой старой женщине и, наступив ногой на ступу, остановил ее. Он попросил ее не мешать преданным и прекратить молоть муку. Женщина взмолилась, что если она перестанет, то ей не на что будет жить. Тогда Господь сказал ей: «Отныне на ступе останется след моей стопы, и люди будут приходить сюда отовсюду, чтобы увидеть его. Они будут оставлять небольшие пожертвования, и на это ты сможешь жить. До сих пор люди приходят сюда со всего Вриндавана посмотреть отпечаток лотосной стопы Господа Кришны на ступе. Андха-гат. Этот гат был построен царем Джайпура, которого звали Радж-ман-Сингх. Здесь Господь Кришна играл с гопи в жмурки. К сожалению, этот гат почти полностью разрушен. Храм Банканди Махадева. Во Врадже есть 5 самых знаменитых храмов Махадева, Господа Шивы. Гопишвара, Пхутешвара, Чакалишвара, Камешвара и Нандешвара. Господь Шива занимает особое положение часового святой обители. Санатана Госвами каждый день навещал божество Чакалишвары у холма Говардхана. Однажды Чакалишвар Махадев пришел во сне к Санатане Госвами и сказал: «Ты уже стар, Санатана. Тебе не нужно каждый день ходить на Говардхан навещать меня. Теперь Чакалешвар появился во Вриндаване, как Пханканди Махадев». После этого видения Санатана Госвами стал посещать божество Пханканди. Храм Шри-Шри Гаура-Нитай Мурари-Гупты. В этом небольшом храме, который стоит прямо напротив храма Банканди, установлены божества Господа Чайтаньи и Господа Нитьянанды, принадлежащие Мурари-Гупте, одному из ближайших спутников Шри Чайтани Махапрабху. Их перевезли из Навадвипы во Вриндаван, где им позже поклонялась великая святая Вриндавана Пишима Матаджи. Мурари-Гупта вел дневник, где записывал все игры Господа Чайтани в Навадвипе. Эти божества единственные в своем роде, ибо были вырезаны из дерева ним уникальным образом. С самого детства Мурари-Гупта был великим преданным Господа Рамачандры, воплощение Господа Кришны, являющегося в Трета-югу. И Господь Чайтанья однажды проявил для него эту форму. Когда Мурари-Гупта попросил Господа разрешить ему вырезать божества Гауру-Нитай, Господь согласился, сказав, чтобы он вырезал их согласно своим чувствам. Поэтому Мурари-Гупта вырезал божества с 3 особыми характеристиками. Во-первых, божества стоят, изогнувшись в 3 местах, в позе Трибанга, как Кришна и Баларама. Их руки вырезаны так, как будто Рама и Кришна выпускают стрелу из лука и благословляют. В-третьих, их волосы завязаны в пучок, как у Господа Чайтаньи и Нитьянанды во время их развлечений в Навадвипе. Господь Чайтанья открыл Мурари-Гупте, что тот является воплощением Ханумана, вечного слуги Господа Рамачандры. Храм Мирабаи. Этот храм посвящен великой святой Мирабаи, которая оставила свою жизнь принцессе и пришла жить во Вриндаван и поклоняться Кришне. Она прославилась своими песнями о Кришне. На том месте, где она жила, теперь стоит храм в ее честь. Храм Шахджи. Шахджи очень популярен во Вриндаване. Его построил в 1876 году богатый ювелир из города Лакнау, Шах Кундан Лал. Он же построил знаменитый храм Радхарамана. Шах был учеником одного из священнослужителей Радхарамана, и божества в храме Шахджи зовут Чота Радхарамана, маленький Радхараман. Храм был построен для того, чтобы стать новой обителью изначального Радхарамана. Но в последний момент священники передумали перевозить божество из изначального храма. Храм Шриджи. Этот храм считается главным из всех храмов Нимбарка Вайшнава Сампрадаи, преданных последователей Нимбарка Ачари. Нидуван. Под тенью деревьев в этой священной роще Нидувана божественная чита Рада и Кришна отдыхали после танца Раса Лилы. В самом конце рощи построен небольшой храм, который называют Ранг Махал. Там стоит кровать для отдыха божественной читы. В этой роще Кришна перед тем, как отправиться танцевать со Шримати Радарани, умощает ее ароматными духами и косметикой. Неподалеку находится храм, посвященный тому, как Радарани утащила у Кришны флейту. В этом храме можно увидеть Шримати Радарани, играющую на флейте, в окружении своих подруг Лалиты и Вишакхи. В роще есть священная кунда, озеро, посвященное Вишакха-сакхи. В этой роще Свами Харидас повторял святое имя, и здесь находится его усыпальня Самадхи. В этой же роще, неподалеку от Ранг-Махал, Свами Харидас нашел знаменитое божество Банки-Бихари. Чир-гат. Убив ужасного демона Кеши, Господь Кришна отдыхал здесь на берегу Ямуны. В этом же месте отдыхал Господь Чайтанья. Некоторые утверждают, что это тот самый Чир-гат, где Господь Кришна украл у пастушек Гопи одежды. Но согласно Дживи Госвами, Чир-гат находится через 8 миль вверх по течению реки. Храм Шабуджа Махапрабу. Здесь поклоняются божеству Господа Чайтани, принадлежащему святому Джаганнатхе Даса Бабаджи. Во время своего первого пребывания во Вриндаване Джаганнатх Дас Бабаджи поклонился божеству Сона Гауранги. Но когда он отправился в Бенгалию, божества были переданы под опеку одному брахману во Вриндаване. Позже, когда Джаганнатх Дас Бабаджи вернулся во Вриндаван, он стал переживать от разлуки со своим божеством Гауранги. Поэтому он попросил своего ученика найти для него другое божество Гауранги. Прошло совсем немного времени, как однажды этот ученик встретил одного фермера, который только что получил свежее сено для коровы. Корова тут же принялась есть сено, и они обнаружили в нем божество Господа Чайтани Махапрабху шестью руками. Эту прекрасную форму Господа называют Шатпхудша. Он открыл ее своему преданному Сарвабхауми Батачарье. В двух руках он держит флейту, как Господь Кришна. В двух — лук и стрелы, как Господь Рамачандра. И в двух — посох и кувшин монаха Саньяси, как Господь Чайтанья. По просьбе ученика фермер отдал божество Джаганнатхе Дасу Бабаджи. Когда тот опять отправился в Бенгалию, божество установили в храме рядом с рощей Нидувана, где ему поклоняются и по сей день. В нашей следующей передаче мы приглашаем вас продолжить путешествие по святым местам Шри Вриндавана Дхамы. Для вас передачу подготовили Шашвата Дас, Амада Видаси и Наталья Турлова.